теперь суетесь и суетесь там, где не нужно?» Рекстин побледнел до синевы. Его осунувшееся лицо с крупным носом, иссохшими губами и плоскими щеками похоже на топорик, готовый рассечь Звегинцева. «Вы ошибаетесь, генерал», — возражает тихо и ровно. «Мне придется сообщить о вашем решении в Архангельск. А решение Архангельска будет приказом». И тут Звегинцев рассмеялся, будто по столу покатились шарики. Это было столь неожиданно, что все удивленно повернулись к нему. «Перекрашиваетесь, капитан!» Покатые генеральские плечи тряслись. «В большевики спешите записаться!» Не пошевелился, не сдвинулся с места Рекстин. «Ждет еще оскорблений. Так уже было, здесь же, и не очень давно». Он тогда предложил им выйти на околку парохода и сразу почувствовал за внешней благопристойностью их неприязнь. Сейчас в открытую все обнажено. «Мы добьемся своего». Это уже Лисовский с вызовом вглядывается в Рекстина. Понимает ли тот? И ничего не увидев, добавляет: «Если потребуется, применим силу». Рекстин, высокий и худой, как пересохший ствол дерева, резко повернулся и вышел. Что он мог сделать? А офицеры, хотя и выставили Рекстина, все омрачились. А если он прав? Лисовский решил поднять настроение. «В начале 18-го мы планировали спасение царской семьи», — начал лениво, а увидев общий интерес, со вкусом продолжал. «К этому стремились весьма высокопоставленные лица разных государств. В наше распоряжение выделялось быстроходное судно. Из Англии на нем через Карское море на Обь, Иртыш, в Тобольск. Там находился арестованный император. Были деньги, люди, оружие. Продуманы все детали. Император собрал бы под свое знамя все силы. Так мы тогда надеялись. Ждали начала навигации. И кто знает, если бы сбылись наши планы... Но то ли большевики что-то пронюхали, то ли другая причина. Но царя срочно перенесли в Екатеринбург». Примечание. Екатеринбург. 1924 года, Свердловск. Теперь судьба вторично зовет в Сибирь. Не может быть, чтобы и на сей раз сорвалось. Два раза подряд не бывает. Вы знаете, снаряд в воронку вторично не попадает. Я верю, господа, очень верю. Мы успешно пройдем свой путь. Да... Многозначительно произнес генерал после паузы, последовавшей за столь неожиданным признанием Лисовского. «Тогда вас звала отчизна. Долг. И сейчас мы должны идти, чтобы продолжить свою борьбу». Разговор настроил обитателей салона на торжественный лад. Офицеры с особой остротой почувствовали свое единство, свою общность, а это придало им смелости и силы. 4. Историческая справка. 11 мая 1920 года в Москве был чудесный весенний день, и наслаждаться бы его теплом, легкой дымчатой зеленью распускающихся деревьев. Силы контрреволюции ликвидированы под Петроградом и в Сибири, на севере и в Прикаспии. Народы Англии и Соединенных Штатов Америки единодушно требуют от своих правительств ни одного солдата, для войны против Советской России –